прододеланный коммунизм в Чевенгуре. «Ну, а ты как бы это сформулировал?» — спросил чепурный мнение старика. «Терпимо», — сформулировал тот. Но Прокофий сообразил что-то иное. «Товарищ чепурный», — сказал он, — «а может, нам вперед товаров для той кооперации попросить? Пролетариат ведь надвинулся, для него надо пищу копить». Чепурный удивленно возмутился. «Так ведь степь же сама заросла, чем попала. Пойди нарви купырей и пшеницы и ешь. Ведь солнце же светит, почва дышит и падают. Чего ж тебе надо еще? Опять хочешь пролетариат в напрасное усердие загнать? Мы же далее социализма достигли. У нас лучше его». «Я присоединяюсь», — согласился Прокофий. «Я на минуту нарочно забыл, что у нас организовался коммунизм. Я ведь ездил по другой площади, так оттуда до социализма далеко, и им надо сквозь кооперацию мучиться и проходить. Следующим пунктом у нас идет циркуляр о профсоюзах, о содействии своевременным членским взносам». «Кому?» — спросил Жеев. «Им». Без спроса и без соображения ответил Кирей. «Кому им?» — не знал Чепурный. «Не указано», — поискал в циркуляре Прокофий. «Напиши, чтоб указали, кому и зачем те взносы», — привыкал формулировать Чепурный. «Может, это беспартийная бумага? А может, там богатые должности на эти взносы организуют? А должность, брат, не хуже имущества. Борись тогда с ними опять, с остаточной сволочью, когда тут целый коммунизм лежит в каждой душе, и каждому хранить его охота». «Этот вопрос я пока замечу себе в уме, поскольку тут классовые неясности», — определил Прокофий. «Складывай в ум», — подтвердил Жеев. «В уме всегда остальцы лежат, а что живое, то тратится, и того в ум не хватает». «Отлично», — согласовал Прокофий и пошел дальше. «Теперь есть предложение образовать плановую комиссию, чтобы она составила цифру и число всего прихода-расхода жизни имущества до самого конца». «Чего конца? Всего света или одной буржуазии?» — уточнял Чепурный. «Не обозначено. Написано: потребности, затраты, возможности и дотации на весь восстановительный период до его конца». А дальше предложено для сего организовать У-план, в коем сосредоточить всю предпосылочную, согласовательную и регуляционно-сознательную работу, дабы из стихии какофонии капиталистического хозяйства получить гармонию симфонии объединенного высшего начала и рационального признака. Написано все четко, потому что это задание. Здесь Чевенгурский ревком опустил голову, как один человек. Из бумаги исходила стихия высшего ума. И чевенгурцы начали изнемогать от него, больше привыкнув к переживанию вместо предварительного соображения. Чепурный понюхал для своего возбуждения табаку и покорно попросил: «Прош, дай нам какую-нибудь справочку». Старик уставился терпеливыми глазами на весь опечаленный чевенгурский народ, погоревал что-то про себя и ничего не произнес на помощь. «У меня проект резолюции заготовлен. Справочкой здесь не исчерпаешь», — сказал Прокофий и начал рыться в своем пуде бумаги, где было обозначено все, что позабыто чевенгурскими большевиками. «А это для кого ж нужно? Для них или для здешних?» — проговорил старик. «Я про то чтение по бумаге говорю. Чья там забота в письме написана, про нас или про тамошних?» «Определенно про нас», — — объяснил Прокофий.